Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Одна из самых удивительных и до сих пор не раскрытых тайн прошлого – внезапная смерть российского императора Александра I. С чего же началась загадочная история? 1 сентября 1825 года император отправился в Таганрог. Задолго до этой поездки Александр Павлович стал поговаривать об отречении от престола. Но его родные ради политической стабильности уговаривали императора не делать этого. В Таганроге Александр I заболел и скоропостижно скончался. Никто до сих пор не знает, от какой болезни умер российский император. Анализ протокола вскрытия показал, что подпись доктора в документе подложная. Кто не побоялся составить поддельную бумагу о смерти императора? Кто? Удивителен и тот факт, что император не призвал священника и не исповедался перед смертью, будто и не собирался умирать. Гроб с телом привезли в Петербург и поставили в Архангельском соборе, но не вскрыли. Люди возмущались, почему им не показали покойного, не дали с ним проститься. Официальная дата смерти Александра I – 19 ноября 1825 года. В этот день в Таганроге умер еще один человек – фельдъегерь Масков. Но его могилы в Таганроге нет и никогда не было. Где же она? Как ни странно, родные Маскова, искренне оплакивая свое горе, не стали заниматься похоронами, а отправились в столицу за гробом императора. Возможно, они знали, где находится тело их родственника. А через 10 лет после кончины Александра I до Петербурга дошли слухи о необычном сибирском старце Федоре Кузьмиче. Он ходил по деревням, обучал крестьян грамоте и различным наукам, удивлял всех своей образованностью и великолепным знанием отечественной истории. Таинственный странник в мельчайших подробностях рассказывал о Суворове, Кутузове и о многих государственных деятелях. Встречаясь с образованными людьми, Федор Кузьмич разговаривал с ними на иностранных языках. Но главное, все, кому приходилось видеть Александра I при жизни, находили в загадочном старце Федоре Кузьмиче сходство с покойным российским императором. Возможно, это лишь фантастические догадки и легенды. Но часто бывает, что народные предания основаны на реальных событиях. Так или иначе, тайна смерти Александра I пока остается нераскрытой. Тайное и неизведанное.